Об авторе и его центре. Олег Анатольевич Мазур около 10 лет занимается медицинской практикой, успешно применяет альтернативные методы лечения, гидротерапию, траволечение, психотерапию, диеты, является генеральным директором медицинского натуропатического центра доктора Мазура. Пациентам центра предлагают необычайно эффективную процедуру чистки капилляров по методу капилляротерапии. Она представляет собой совокупность всех естественных средств лечения, воздействующих на капилляры, мельчайшие сосуды человеческого организма, роль которых огромна. Ни один физиологический процесс в организме не происходит без их активного участия. Болезненно измененные капилляры – первопричина любой болезни, и путь к успешному лечению всякого недуга лежит через них, точнее сказать, через их восстановление, ведущее к восстановлению нормального кровообращения во всем организме. Образно говоря, маленькие капилляры – это большой ключ к любой болезни. И если в уже ставшей бестселлером книге «Чистка капилляров. Учение Залманова» Мазур уделяет применению овощей и фруктов при лечении скипидарными ваннами всего две главы, то следующие книги «Морковь против рака и других 65 болезней» и «Капуста против язвенной болезни и других недугов» посвящены целиком этим вопросом. В книгах подробно говорится о лечебных свойствах капусты и моркови, о том, каким образом эти скромные представители овощного стола влияют на наш организм и здоровье, какие натуральные лекарства из них можно приготовить, как их можно использовать в обычном и диетическом питании. Мы ничего не можем изменить в строении клеток, тканей, органов, писал знаменитый русский врач Залманов. Но мы можем устранить препятствия закупорки сосудов при помощи предупредительной терапии. То есть скипидарных ванн, улучшающих состояние мельчайших кровеносных сосудиков нашего организма, ответственных и за снабжение клеток всем необходимым, и за удаление из них продуктов жизнедеятельности. Ту же самую задачу – восстановление микроциркуляции крови в капиллярах – помогает решать и ежедневное употребление свежеприготовленных овощных соков. При одновременном использовании и скипидарных ванн, и соков эффективность восстановления нормального кровообращения возрастает многократно. Чтобы убедиться в высокой эффективности естественных методов лечения, достаточно прийти в медицинский центр доктора Мазура и проконсультироваться у работающих здесь специалистов, которые всегда будут рады ответить на все интересующие вас вопросы.